Тайны Божии. Мы изучаем тайны, которые находятся в Библии. Тайнами являются истины, которые Бог скрывал на время и тогда позже открыл. Сегодня мы желаем рассмотреть тайну Церкви, невесту Христа. Никакие другие люди не имели привилегии, чтобы иметь отношение, которым наслаждается Церковь сегодня. Когда мы говорим о Церкви, мы говорим о всех верующих в этом настоящем периоде. Нужно помнить, что Бог не всегда имел дело с человеком тем же самым способом, хотя спасение всегда было тоже посредством благодати, крови и веры. Так как Бог в течение веков больше и больше открыл, то Бог больше и больше требует от человека. С великим откровением и великой привилегией пришла и великая ответственность. Верующие сегодня привилегированные, потому что они имеют больше откровений истин Божьих, чем какой-нибудь другой народ. Послание к евреям, 1 глава, с 1 по 2 стих говорит, что Бог в древние времена говорил через своих пророков, но сегодня оговорит нам через своего Сына. Это, конечно, относится к факту, что Бог говорил к нам через Слово Божие, Библию. Христос является живым Словом, тогда как Библия является написанным Словом. Бог имел определенность дела с человеком, его имя было Адам. Бог имел дело с семьей, имя семьи было Ной. Он имел дело с народом, этот народ произошел от Авраама и Исаака. Этим народом был народ израильский. Сегодня Бог имеет дело с особенными людьми, названными Церковью. Новый Завет уподобляет отношения между Христом и Церковью, пастырю и его овцам, лозе и ее ветвям, краеугольному камню и зданию, первосвященнику и царству священников, главе тела и ее членам, последнему Адаму и новому творению, и жениху и невесте. Об этом последнем уподоблении отношений говорится в Библии как о великой тайне. Послание к Ефесянам в 5 главе мы читаем наставление относительно взаимоотношения между мужем и женою. Бог представляет это как самое интимное отношение на земле. Бог говорит, что это отношение уподобляется отношению между Христом и Церковью Его. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 23 по 23 стих, подтверждает. «Муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но и Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную, посредством Слова, чтобы представить ее себе славною Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего подобного, но дабы она была свята и непорочна. А стих 32 указывает «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Бог указывает, что как отношение мужа и жены является самым интимным отношением на земле, так и его отношение с Церковью является его самым интимным отношением на небе. Никто никогда не имел такого близкого отношения с Ним, как имеет Церковь сегодня, и она будет наслаждаться им в продолжении вечности. Израиль был благословен Богом, но никогда не занимал такого положения. Израиль представлен как неверная жена Иеговы, который еще вернется. Определенно нужно сделать большую разницу между обреченную чистою девою, 2 послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих, и отрекшуюся женою. Писание подтверждает о Израиле как жене Иеговы следующее. Исаия 54 глава, 5 стих. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев». Еремия 3 глава, 1, 14 и 20 стихи. «Возвратитесь, дети, отступники, — говорит Господь, — потому что я сочетался с вами. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступил со мною вы, дом Израилев, — говорит Господь». Другие места также подтверждают это. Как послание к Галатам, 4 глава, 27 стих, Иезекииля, 16 глава, с 1 по 59 стих, Иосии, 2 глава, с 1 по 23 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 29 стих, объявляет, «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему радостью радуется, слыша голос жениха: «Сия-то радость моя исполнилась». Это свидетельство Иоанна, Иоанна Крестителя, который считался одним из величайших пророков и самым близким в личном отношении ко Христу. Однако он не претендует на место в невесте Христа. Он заявляет, что он друг жениха. Церковь началась после того, как Иоанн Креститель ушел. Он никогда не был частью церкви невесты Христа. Не имеет значения, достоин ли он или нет. Никто не достоин. Мы, кто в церкви, тоже не достойны этого. Божие призванные люди, чтобы они были известны как его невеста, является полностью его благодатью, ибо никто не достоин такой великой привилегии. Но слава Господу, мы можем иметь эту привилегию, просто поверив в Господа Иисуса Христа. Бог начал этот труд в день Пятидесятницы и окончит его, когда возьмет свою невесту к себе. Откровение 19 глава 7 по 9 стих объявляет: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Это брак церкви со Христом. Никому другому народу не было обещано такое событие или отношение. Воистину, это является откровением великой тайны. Никогда до сего не слышано было о таком событии, пока не было открыто апостолу Павлу в Новом Завете. Такое отношение сохранилось в тайне и теперь открыто. Мы, знающие Господа и ожидающие завершения этого великого отношения, имеем много за что прославлять Господа. Если вы никогда не приняли Христа и поэтому не являетесь частью Его Церкви, не примете ли вы его сегодня, чтобы быть призванными на этот великий брачный пир? Ибо сказано: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Представляя себе конец времени, мы можем видеть жениха, которым является Христос, невесту, которая является церковью, родственников, которым является израильский народ, и друзей, которым является Адам, Сиф, Ной и другие святые. Несколько групп будет с Господом в конце, но они будут иметь другие отношения. Откровение 2 глава с 1 по 2 стих заявляет: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Этот новый Иерусалим является местом, приготовленным Богом для его невесты. Этот будет наш дом. Какая привилегия! Откровение 21 глава с 9 по 11 стих представляет живущих в Новом Иерусалиме. «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца, и вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному». Итак, Новый Иерусалим является местом пребывания невесты Христа и сходит с неба на землю. Мы, принявшие Христа как нашего личного Спасителя, являемся частью этой великой тайны. Эта тайна включает что-то, что было скрыто раньше, а теперь открыто. Он никогда раньше не призывал людей, чтобы они были его избранной невестой, чтобы разделять с ними все, кем он есть и что он имеет. Это является удивительным фактом, что Бог желает разделить с верующими людьми все, кем он есть и что он имеет. Послание к Римлянам 8 глава 17 стих указывает, что мы являемся сонаследниками Христу. Только подумать, он будет разделять все с нами. Однажды мы поймем полностью значение этого факта. Священное Писание указывает, что мы будем носить Его имя. Даже теперь мы носим Его имя, как христиане, ибо слово «христианин» означает «принадлежать Христу». Откровение 21 глава 9 стих представляет невесту как жену Агнца. Мы, очевидно, будем известны всем в вечности как жена Агнца. Будем помнить, что это будет брачная вечеря Агнца. В последней книге Библии Бог особенным образом подчеркивает опять и опять имя Агнец. Он не желает, чтобы мы когда-нибудь забыли это имя. Когда мы вначале познали Христа, мы знали Его как Агнца, который умер на Голгофе. Мы никогда не могли познать Его как нашего Господа или Царя без первоначального познания Его как нашего Агнца. Это будет имя, посредством которого мы будем знать Его и посредством которого мы будем известны всем на протяжении вечности. Мы являемся невестой, женой Агнца и будем обитать в Новом Иерусалиме, пребывая в славе Бога. Какая привилегия, какая надежда, какая будущность? Теперь только вопрос. Являетесь ли вы частью этой невесты? Вы можете быть, приняв Христа, как нашего личного Спасителя. Вы станете любить Его больше и больше. Он будет помнить, что в невесте будет лишь только те, которые написаны у Анса в книге жизни. Откровение 21 глава 27 стих. Мы молимся, чтобы вы были частью невесты этой великой тайны. Аминь.